выговорился, а то тяжесть эта на душе лежала, немало, конечно, от себя добавил, домыслов, но все хорошо в канву повествования ложилось. Правда, после моего рассказа стихийная пьянка начиналась, офицерам нужно это пережить. Ответа от военного министра я не получил, хотя и запрашивал о своих дальнейших действиях. Мы погрузились на борт германского парохода, грузовое, не пассажирское, тот с полной грузовой маркой должен был уйти в Африку, в одну из германских колоний, а мы перекупили фрахт, благо капитан и был владельцем, переплатили трижды, и вот как начало темнеть, двинули в сторону Владивостока. Кстати, перед выходом по Циндао слух разнесся, мне от Васильева посыльный был, на английскую базу, она не так и далеко, отбуксировали японский броненосный крейсер, тот хорошо горел ранее, но главное машинное отделение выгорело, и он полностью потерял ход, долгий ремонт ожидал, англичане справятся, интернировать не будут, война, двойные стандарты. Впрочем, перед уходом я отправил послание русскому консулу в Циндао, чтобы проследили, и японцы через сутки или интернировали, или убрали с английской базы, а мы ушли. Плавание заняло почти 8 суток, на пару дней быстрее бы дошли, но капитану парохода приходилось вести странными маршрутами, однако я указал на это при фрахте, что сам буду прокладываться маршрут, поэтому прошли проливы у Японии ночью, а днем шарахались от всех дымов на горизонте. По сути так никого и не встретив и добрались до Владивостока, где нас встретил у входа в гавань сторожевой миноносец, и после проверки, высадил лоцмана на борт. Никто о нашем приходе заранее не знал, только командир цесаревича в курсе был, куда мы пошли, но он обещал сохранить эту тайну, да и так понятно куда, японцы нас может и ловили, но я два коптера гонял, те вокруг все показывали, так что избежали встреч, а на проливах японские миноносцы дежурили, мы там незаметно у берега прошли, а на подходе крейсера Камимуры обошли, стерегли те уже наши крейсера, потому на самом рассвете и вышли к фарватеру, а там сразу к вице-адмиралу Скрыдлову, хотя его сняли с командующего за провальную работу и бегство из Артура с частью штаба, а нас бросили, тот меня терпеть не мог, но временно исполняющим он почему-то остался, тот выслушал доклад о победе, о сдаче крепости, и отправил в столицу. Оказалось, уже несколько дней как пришла правительственная телеграмма, срочно отправить меня в Петербург, скорее всего и в Циндао приходила, и думаю Васильев сообщил в ответ, что я убыл, и возможно куда. Поезд вечером, меня на него посадят, уже места заказаны, раз срочно, то отбыть немедленно, с ближайшим поездом. Я смог добыть куда больше билетов, за оставшееся время сделал немало дел, нужно закончить было. Первым делом вывел за штат своих трех юнг, те уже не возражали, навоевались, отмечены солдатскими наградами. Я еще характеристики в гимназию написал, чтобы приняли обратно доучиться. Дальше восстановил работу отдела. Мой зам, лейтенант Никишин, принял временно командование, но скорее всего кого со стороны назначат на теплое место, если меня снимут. Пока я еще числюсь на этом месте. Брата посылал на телеграф, отбить сообщение Васильеву в Циндао, что добрались благополучно, обещал же. Также, пока штаб работал, зарегистрировал рапорты. По уничтожению Цусимы еще в Артуре все оформил, довольно известный случай, даже газеты писали, что это работа русской флотской контрразведки, но также уже написал, пока сюда плыли, новые рапорты, на уничтожение крейсера Сумау Артура, двух дестроеров и сильного повреждения броненосного крейсера, с указанием, что это работа агентов на кораблях, я списал на это кассу отдела, 2/3, как оплату работы агентов, остальное Никишин принял как положено, а что, потопил. Ну значит работа нашего отдела, решил на общий счет записать, ну а дальше отправил брата с остальными бывшими теперь юнгами, в Москву, они там сойдут, девушки мои, что Ольга, что Анна остались тут, Ольга к слову не одна, у нее дочка на руках 6 лет, с нами Артур покинула, так вот, у Ольги любовь, променяла меня на Никишина, они еще на джонке снюхались, я не возражал, та уже приелась, а тот с ребенком брал, у Анны большая семья под Москвой, желала тут пожить в тиши, тем более богатая вдова теперь, я показал той где тайники мужа в доме, больше 70 тысяч рублей было, решила имениться себе прикупить и дом, а то без кола и без двора, в общем будет ждать тут во Владивостоке, отказавшись в столицу перебираться, хотя то что у меня там дом, пусть и не оформленный пока как полагается, знала, Не гнать же силком, женщина свободная, пусть живет как хочет. Сам я на поезд не сел, сказал, доберусь другим способом. Да, еще военные интенданты решили выкупить весь груз риса с парохода, война идет, доставок в порт особо нет, и то, что этот германец пришел, даже порадовало. Правда, не сразу в цене сошлись, долго торговались, но под вечер пароход встал к причалам под разгрузку, значит, договорились. Ну и как стемнело, свод залива, тут тихо, особо свидетелей нет, да и двигатели не гудели, а чуть шелестели, почти бесшумно взлетал на летающей лодке и направился в сторону столицы. Раз срочно вызывают, значит, нужно быть. А то, что отбываю, телеграмму уже отбил. Причем не все так просто, я не могу вот так уехать, нужно оформить проездные, командировочные и остальное, но штабисты все быстро сделали, так что по документам у меня порядок. Поднявшись на высоту 3000 метров, так и летел, опустив спинку кресла и заложив руки за голову. А что, тут умная электроника, автопилот включен, маршрут проложен, и бортовой компьютер ведет самолет, я даже поспать смогу. А что, так и сделал, начав дремать, 9 часов у меня есть, пока заряд не спустится вниз. Комп сигналом даст понять, что заряд батареи к концу подходит. Комп даже учитывает снос боковым ветром и поправляет курс. Удобно. Крейсерская скорость у этой летающей лодки 250 км в час. Не самая скоростная, максимальная скорость 300, а потолок 7000 метров. Вполне прилично. Я даже думаю подняться на 6 и лететь там днем. Кто в небо смотрит? Даже если увидит, ну, птица летит. Благо, похоже, внешне, не каждый и раз смотрит. Так что я думаю, и днем можно вполне летать на самолете. Гул отсутствует, внимание им не привлеку. Да и столкновения невозможны, тут разве что аэростаты есть и воздушные шары. Под эти мысли я и задремал. В кресле спать не совсем удобно, но вот так дремать, вполне. Проснувшись, через 3 часа, тело затекло, я плюнул и ушел в салон. Тут ровный пол между креслами, расстелил надувной матрас односпальный, разделся и вскоре уже спал. Будильник поставил, поднимет через 5 часов. Вот так сразу и вырубило. В общем, самолет я оценил на 5 с плюсом для дальних полетов, даже можно не садиться, если припрет, у меня биотуалет имеется. Да и можно ведро с крышкой использовать, если потребуется. Так что когда проснулся, позавтракал из готового, уже Байкал подо мной, ну и на посадку пошел. То, что рассвело, меня особо не смущало, уже глянул, народу вокруг вроде нет. Да, я запускал встроенный генератор, и тот заряжал батареи, поэтому и пролетел в общей сложности 3500 километров до Байкала, однако использовать так генератор не рекомендуется. Да, это минус батарей, их заряжать и одновременно использовать для работы бортовых систем не стоит, быстрее износ идет. Обычная зарядка, нормально, долго служит. Встроенный генератор — это скорее средство спасения, если летишь, шторм начался, чтобы дотянуть до спокойной воды они и нужны. По сути, средство спасения и есть. А тут лечу, вроде рек полно должно быть, а сплошные леса и мелкие озера, вот и пришлось до Байкала тянуть. Одновременно использовать не рекомендуется, а генератор не особо тянет оба мощных электромотора. Пришлось поискать, Байкал еще в льды затянут, но не везде, нашел свободное место, мелкие волны играли, и стал снижаться. Вот так сел, вполне благополучно. Время 9 утра, пару дымов на горизонте видел, пароходики тут бегают, выбрался на крыло, достал нормальный генератор, поставив наверху, мобильный, подключил все провода и запустил. Ну вот и все, 1,5 часа подождать и можно дальше лететь. Вот сижу с удочкой и думаю, генератор за спиной тарахтит, а я, закинув удочку в воду, наживка из хлебного мякиша, прикидывал, подождать до ночи или сейчас лететь. Вообще меня никто не гонит, можно дней 10 потратить. Конечно, железную дорогу вокруг Байкала уже проложили, в прошлом году заработала, скорость движения от Владивостока до той же Москвы заметно увеличилась, но все равно расстояние большое и поезда идут долго, недели 3 или 2, если скорый, так что мое прибытие привлечет внимание. Да ладно, совру что-нибудь. В последнее время я мало отдыхал, даже пока до Владивостока шел, в напряжении был, сложно, но смогли дойти без проблем, именно из-за моих действий. Хочу отдохнуть, Байкал неплохое место, пусть на берегу снег еще не до конца сошел, слякоть, пару дней задержаться можно, поохочусь в лесах, рыбу тут половлю, да почему и нет. Вот так, осмотревшись взором, определил, У поверхности рядом с лодкой рыбы нет. Видать, тарахтение генератора отпугивает. Может, на глубине? Кстати, да, у меня взор работал. Активировал опцию еще в декабре прошлого года и активно качал, да использовал, потому все тайники на базах японцев или разведки других государств при обысках сразу находил. И еще, я тайно ночами грабил шпионов разных государств. Как свежие прибывали, ночкой наведывался, даже не будил их, и взором находя все ценное, просто прибирал. А почему нет? Им там солидные средства на подкуп и остальное выделяли, а я отбирал. Слухи по Артуру тогда уже пошли об этом, в своей среде. Только вот я к этому моменту порядка 7 миллионов заработал, если в рубли переводить. Так-то там разная валюта, нехило. Вот и я говорю, взор активировался нормально, пока осторожно качаю, не хочу ауру повредить. Если при активации дальность едва 3 метра была, то теперь 3,5, потихоньку увеличивается. Но рост начал падать, я это заметил, но и этого мне вполне достаточно. Вот так, приняв решение, что задержусь, передышка нужна, достал джонку, сменив на нее самолет, там батареи уже заряжены. Перебрался на джонку, там уборку влажную дважды сделал, все же столько народу жило, помылся в ванной, и отдыхать. И действительно на борту двое суток прожил, до 17 апреля, а что, середина месяца была, и взлетев, направился дальше. Я только рыбачил, льды у берега, ну ее эту охоту, зато амуля из терлятки добыл, да с икрой, пленку убираешь, чуть солишь и ешь ложкой, вкуснятина. 2-3-литровых банки черной икры посолил, да ладно, решил ночами лететь, днем отсыпаться, так и делал. Причем, найдя спецификацию на самолет, в бардачке у пилота была, изучил. Оказалось, 2500 километров на крейсерской скорости пролетает самолет за 10 часов, но тратит 80% заряда. Да, на посадку нужно идти не на нуле, чтобы было процентов 20, ну на край 15. Полностью разряжать запрещено. В принципе нормально, все изучил и учел, и вот так летел. Время не тянул, но и не спешил, за 4 ночи и добрался до окрестностей Петербурга. Нева уже вскрылась, но мусору много, топляки, нет, садиться там опасно, ушел на Ладогу, где и сел. А до Питера долетел уже на мотодельтаплане, с поплавками, на нем не опасно садиться, мусор не мешает особо. Ночь еще не закончилась, сел, потом на электроакваскутере до берега, и дальше уже на велосипеде к лесу, где поставил палатку с печкой и сборной койкой. А я в ней и спал эти дни, пока добирался до столицы. Очень хорошая вещь, не продувается и с печкой тепло, жаль, сплю крепко, и остывает, некому подкидывать, но и так не морозы, нормально. Проснулся в полдень, выспался, позавтракал привычно, сделал зарядку, собрался, убрал палатку, а так с содержимым и собранной удобно, и направился к дороге, там уже окраины видны, тут недалеко. Впрочем, вскоре рядом остановилась пролетка, семья помещиков ехала, они местные, навестить дочку в городе, и довезли до моего дома, им по пути было, а так с любопытством на меня смотрели, я же в форме был, шинель накинута, не застегнута. Естественно, при знакомстве те меня опознали, все же в прошлом году по всей России на слуху, вот и сообщил, что прибыл по велению государя. Понятно, про оборону порт Артура и его сдачу спрашивали. Это все волну подняло, хотели знать подробности. Подтвердил, я прямой очевидец и участник обороны, до последнего дня, покинул тайно ночью город, когда японцы уже заходили в него, вывез весь свой отдел с подчиненными. Ну и на прямой вопрос пожилого помещика, как так получилось, без утайки рассказал примерно то же, что и офицерам броненосца «Цесаревич». А что, с меня подписки хранить информацию, и не выдавать ее, не брали. Помещики дальше в прединфарктном состоянии уезжали. Сами спросили. Время где-то 4 дня, до заката еще часа 3. Время есть, узнаю, что по дому. Сторож вышел, когда я, осмотрев с улицы особнячок, скрытый фруктовым садом, открыл калитку кованых ворот, ограда из кирпича была, и прошел на территорию. А ничего так район, и домик милый. Двухэтажный, каменный, не сказать, что большой. Колонны у крыльца, наверху балкон, все мило и неплохо смотрелось, то есть для жизни то, что надо, но нужно минимум трое слуг, истопник-уборщик, кухарка и горничная, это самый минимум, можно приходящих, но есть где жить, на территории флигель с 4 квартирами, в одной смотритель и жил, зимой тот топил в доме печи, чтобы тот не отсырел, причем я за это буду платить, мне чуть позже выставит счет, когда будет передача. Хозяевам, графим, мальчонку тот послал, с улицы кликнул, сказал, что нужно и мелкий убежал, а смотритель все мне показывал. То, что я новый владелец, тот был уверен, опознал по фотографии. Я часто в газетах появлялся, но тогда в форме лейтенанта русского флота был. Да, было дело, позировал для редакции газет. Хозяин дома, пожилой граф с сыном, тем самым ротмистром, что мне проиграл пари, он где-то тут служит, приехали через час, это довольно быстро. Я уже все осмотрел, выбрал себе спальню, вещи личные разложил, запасную форму обживался, хозяйскую взял, подтопил печи, дом холоден был, ну и осмотрел дворовые постройки. Что по дому, то вся обстановка осталась, только личные вещи бывшие владельцы забрали, мало что докупать нужно. На территории флигель, вполне свежий каретный сарай, но конюшни не было, тут рядом частные конюшни, там лошадей держали, хозяйка не терпела запаха лошадей и их жизнедеятельности, поэтому на территории лошадей не держали. Потом был дровяной сарай, из него можно спуститься в погреб ледник, и беседка в саду. Особняк небольшой участок земли занимал, но весь садом был окружен, где прятались другие строения. Что мне не понравилось, не было бани. Сам построю, и веранду при ней, сидеть после бани, и пиво пить. А пиво я любил, светлое, хотя это и не дворянский напиток, как мне не раз говорили другие офицеры. Пока в Циндао были и не отбыли, я со склада местного пивного заводика выкупил 6 бочек с пивом той марки, что мне больше всего понравилось. Да бани нет, в доме есть водопровод, ванная, воду греют в печке, и все. Баню сам сделаю, уже прикинул, в углу, где соединяюсь с двумя соседними участками. Самое место. А как бывшие владельцы прибыли, мы поздоровались, пообщались, дом в отличном состоянии, я всем доволен, мне выдали список по покупкам и платежам. Недешевое дело год содержать такой дом, но я расплатился, чему графы были довольны. Кстати, ротмистру сообщил, что прибыл в столицу по приказу государя, но не знаю, кому сообщить о прибытии. Не через морское ли ведомство, тот отмахнулся, передаст в канцелярию императора, и послал своего извозчика с запиской, куда отвезти и кому передать, тот знал. Так что завтра, скорее всего, будет фельдъегерь от Николая, адрес ротмистр этот указал. Ну а мы выпили вина. Это мой запас, на первом этаже, в столовой зале, закуски небольшие, отметили встречу. Регистрация дома пройдет, как я патент от Николая получу, как на дворянина зарегистрировать нужно дом, не на мою же офицерскую книжицу. Те перед уходом предложили пожить у них, но я отказался, нужно обжить свой выигрыш. Вот только попросил насчет проверенных слуг помощь, подобрать, это было не проблемой, пришлют завтра. На этом и расстались. Сторож пока остался, как свои слуги будут, тот отбудет. Кстати, присутствие бывших владельцев при перерегистрации дома не нужно, у меня нотариально заваренная доверенность на получение дома, по ней вполне проведут регистрацию. А пока ждем. Ротмистр ошибся, только на четвертый день прибыл гвардейский офицер, я как раз за домом был, наблюдал, как собирают баню, специально стволы из липы подобрал. Пока просто собирают сруб, проверить, все ли привезли, основание на месте бани еще готовится, там канавы копают под фундамент. А так я нанял 6 слуг, это истопник, он же кучер, второй садовник, он же подметальщик, сад и территория участка, это его работа, кухарку, потом 2 горничные, одна еще блюдо при приеме пищи подает, ну и дворецкого, или управителя, как их тут в России называют. Люди мне понравились, заключили рабочие договоры. Выплатил авансы, те работают, и надо сказать, хорошо, я не жалуюсь. Порядок быстро навели, причем управляющий женат на кухарке, им одна квартира во флигеле, садовник на горничной, им вторая, истопник племянник управляющего, один живет, третья квартира, четвертая пустая, вторая горничная в своем доме жила, приходящая, она замужем, но муж приказчик в одной из лавок. Управляющий и подсказал отличную бригаду строителей, как раз по баням специализируются, для дворян строит, а у них претензии на разные роскошества. Я описал, что мне нужно, у бригадира сверток с листами схем разных бань, удивил и подобрал ту, что мне по душе пришлась, плюс к ней беседка, на открытом воздухе, после бани сидеть и наслаждаться пивом или горячим чаем. Большой самовар со всем необходимым управляющий уже купил и привез, также выезд взял, пролетку, плюс 2 коней. тоже держу их на частной конюшне. Вполне удобно, я оценил. Вот тут меня и отвлекли от созерцания чужой работы. Люблю смотреть, как другие работают. Поручик Ржевич, фельдъегерская служба, вам приказ явиться в летнюю резиденцию Его Величества. Хорошо, получая конверт с приказом, согласился я, а заметив, что поручик мнется и не уходит, уточнил. Что-то еще, это правда, ваше высокоблагородие, что 10 дней назад вы еще во Владивостоке были? Да, правда. Признаться, приказ государя явиться как можно быстрее я выполнил, но меня вызвали поздно, 4 дня уже в столице. Похоже, не так понял приказ, можно было и не торопиться. Это я знаю, секретарь просто не поверил, что вы прибыли, и решил, что вы в пути, подтверждаете выезд, а как слухи по столице пошли, что вы в Питере, навели справки, и узнали, что вы действительно тут. Понятно, с безразличием пожал я плечами. Мне это ни холодно, ни жарко, я отлично провел эти 4 дня. Позже бы пришли, еще лучше было бы. Насчет слухов, то как узнали, что я тут, так посыпались приглашения навестить тот или иной дом. К графам тоже. Я не против, и в парадном мундире со всеми наградами посещал, общался, музицировал. У местного портного новую форму заказал, моя как-то не смотрелась в столице. Сегодня только получил. 7 домов за 4 дня посетил, еще 2 десятка приглашений было, но тут вот поручик этот гвардейской появился. Мне через час отбывать к одной семье аристократов, бароны, хорошие люди, внук 15 лет в прошлом году сбежал в Порт-Артур, воевать. Когда газеты написали про моего брата с его дружками, как поветрие пошло, ловили, с поездов снимали, но некоторые прорывались, как внук этой семьи. Там его все равно отправили домой, но факт есть факт. А как вы добрались так быстро? На воздушном шаре прилетел, сразу ответил я. А что, давно придумал? Поручик кивнул и направился прочь. Вскрыв конверт, я выяснил, что должен прибыть в канцелярию императора сегодня в 7 вечера. Да, у баронов всего пару часов побуду, но можно сослаться на приказ. А баронов навещу. Вообще я особо не описываю саботаж и предательство, а описывал героическую оборону, и если спрашивали, не предательством ли сдали Артур, только согласно кивал, говоря о военной тайне. Удивило, что 4 дня продержался, думал, вызовут раньше. А так, отдав несколько приказов, впрочем, строители и сами знали, что делать, я собрался, переодевшись в парадное. Моя пролетка уже готова была, верх поднят, чуть накрапывал дождь, вообще тут и снег на улицах, сугробы еще лежали, так что слякоть, и все сопутствующее вполне было. Подъездную дорожку мне разбили на участке, но я плитку в начале лета, как просохнет, собирался положить, так что не жалко. Дом мне очень понравился, и я его активно обживал. Вещь отличная, не зря выиграл. Вот так сначала посетил баронов, хороший вечер для своих, а было всего 150 человек, поверьте, это немного, у некоторых и до 400 доходило. Общались, байки травил, анекдоты, пару раз на гитаре сыграл, вообще мое исполнение и песни уже привлекали к себе внимание своей оригинальностью и необычностью. В Артуре тоже не сразу распробовали, а потом множество почитателей этих песен появилось, сами пели их. Ну и вот, покинув дом, там вечер продолжался, моя пролетка ожидала, кучер знал, куда везти, его Василием звали, и вот доставил. На территорию не пустили, казаки были, проверили приказ, он на руках был, и один сопроводил по не совсем ровной брусчатке, пару раз каблуком зацепил, до нужных дверей. Это не парадный вход, он с другой стороны, тут боковой, там меня принял гвардейских офицер и уже в канцелярию привел. Да, на входе мне сапоги помыли, протерли, чтобы грязь по полу не разносил. Хороший сервис, дома бы завел, но дома я в домашних тапочках хожу. Секретарь принял приказ и велел ожидать, тут в приемной несколько генералов было, и другие посетители в гражданской одежде, никого не знаю. Места свободные были, но сидеть не хотелось. Подошел к окну и, прислонившись плечом к стене, стал смотреть в парк. Красивые виды, дрожки, дальше вроде фонтан, кажется, там кто-то гулял, но темнело, уже не видно было. Я настроился на долгое ожидание, но уже через 20 минут меня толкнули в плечо и пригласили проходить. Незаметно касаясь ушей, вытаскивая наушники, музыку слушал. Я проследовал за секретарем к двери, и тот запустил меня внутрь. Вот так отработал 3 уставных шага, без чинов приказа не было, и доложился о прибытии. «Это правда? Вы прилетели на воздушном шаре?» – спросил полный адмирал российского флота, что находился в кабинете. Красное лицо, давление видимо, тот утирал платком, густая борода до середины груди. А вот Николая я не сразу заметил, тот у окна стоял, тоже в парк смотрел. «А вы кто?» «Смирно!» – вдруг рявкнул адмирал. «Позор, морского министра не узнать!» Вытянувшись, я молча слушал того, а вот Николай с интересом слушал, и спросил. «Юноша, вы действительно не узнали министра?» «Нет, этих адмиралов в России, что блох на собаке, откуда мне их знать?» «Те, что в Артуре или Владивостоке, видел, это обычные военные чиновники с орлами на погонах, ничего из себя не представляют в военном смысле, больше адмиралов там нет, они же не дураки на войну ехать, там и убить могут. Единственного русского адмирала, который по праву носил орлы, убили японцы. Я про адмирала Макарова». Адмирал готов был взорваться, но Николай погасил его недовольство одним взглядом. «Умеет. Я думал, тот хуже, а он чего-то стоит». После этого Николай начал опрос. Его интересовало все, как я унтером стал, прапорщиком, про пари тот в курсе, описал, как дело было с захватами эскадренных миноносцев, потом как потопил броненосный крейсер, за ним второй и гонял транспорты у Чемульпа. Это вся моя боевая работа как военного моряка, куда я попал совершенно случайно. Это понимали все в кабинете, дальше служба в контрразведке. Много что рассказал, про предательство, вполне сознательный саботаж и заговорщиков. При этом из сумки, ее на входе проверяли, пустая была, доставал тетради, пронумерованные, там было все. Описал сдачу осады, про план Рожественского сдать свою эскадру, выполняя приказ покровителей из столицы, которым нужен проигрыш в войне, полный позора. Да все, это работа моего отдела, не все те знали, но видно немалую работу множества людей, отчеты, опросные листы. Это не рассказ от балды, это все подтверждено бумагами и фактами. Работа целого отдела. Когда закончил, адмирал вообще посинел лицом, да и Николай был на нервах. Эту войну вообще можно было выиграть? Тихо спросил он. Решив, что вопрос был адресован мне, я ответил на него. Когда я был командиром миноносца, всего один выход с боевой операцией шокировал абсолютно всех. Командиры кораблей в Порт-Артуре сразу стали нашептывать его высокопревосходительству, вице-адмиралу Макарову взять меня в штабные. Я это позже узнал, ведь на моем фоне они выглядели очень бледно, а молодые офицеры оживились. По их мнению, нужно быть как все, сидеть ровно на заднице и не вылезать вперед. Я стал начальником контрразведки, в принципе было интересно, но уже наскучило. Тогда я предложил командующему, на тот момент это был его высокопревосходительство вице-адмирал Скрыдлов, уничтожить линейные силы японцев. Это несложно, по примеру японцев я стал в их рядах вербовать агентов, это сложно, у них высокий патриотический подъем, но возможно, что продемонстрировал на бронепалубном крейсере Цусима, где оплатил из кассы отдела работу агента и он взорвал крейсер, смертник. Деньги семье пошли, однако командующий категорично запретил, матом сообщив, что такая война подлая и он как честный моряк, будет воевать на броненосцах. Командующего не видели ни разу в линейном бою, он их избегал, пока рейд не блокировали, потом тот сбежал со штабом из Артура, бросив мой отдел. Лучше быть подлым воином и топить броненосцы любым способом, главная победа, чем трусом избегающим боя. Но такие предложения я делаю раз, потом еще дважды задействовал своих агентов. При прорыве из Артура, взорвал бронепалубный крейсер «Сума», довольно далеко у блокирующих сил находился, те направились к месту взрыва и это позволило нам уйти. Потом через сутки, днем, догнали два эскадренных миноносца и бывший итальянский броненосный крейсер, напарника которого я уже потопил год назад. Дал сигнал своим агентам, японцы явно искали нас, я много знал, и заговорщики через японцев решили меня устранить. Агенты сработали, миноносцы были уничтожены. Но с крейсером не вышло, видимо что-то пошло не так, сгорело машинное отделение, но крейсер остался на плаву и его отбуксировали к англичанам. Это позволило нам уйти. Дальше взяли на фрахт германский пароход и дошли до Владивостока, уходя от всех дымов. Повезло, добрались благополучно, даже с полными трюмами риса, что выкупили интенданты. «Вы знаете, кто заговорщики?» – спросил Николай. «Так точно, больше 200 фамилий». Среди них и великие князья. Вторая тетрадь сверху. Николай покосился на стол, где с двумя стопками тетради и запечатанных конвертов лежало то, что я достал из сумки. Уже было видно, что объем не для нее, так как казалось пустой, так и осталось. Впрочем, на это не обратили внимания. «Перечислите», — приказал тот. «Мне несложно», — начал перечислять, «братьев, кузенов, дядек, да большинство, я же действительно взял двух знающих из их братьев, китайцы в пытках доки, все эти двое выложили, они много знали, высокие должности занимали, были доверенными людьми, как резиденты иностранных разведок работали в Порт-Артуре, а тронуть не моги их, поэтому выкрадывал, даже потом помогал с их поисками, хотя знал, что тела в бухте на дне покоятся. Николай наливался красным, семью и родственников он любил, все прощал, морской министр вообще в прединфарктном состоянии был. Не выдержав, Николай взорвался, вон, арест и подумав, с трудом выдавил, домашний. Молча козырнув, я развернулся и покинул кабинет, где, подойдя к секретарю, сказал, «Государь меня отблагодарил домашним арестом. Это оформляется, или самому домой можно отбыть?» «Самому. Вас проводит», — сообщил тот, с интересом меня рассматривая, явно гадая, за что меня не взлюбили. Действительно, передавая друг другу, довели до выхода с территории летней резиденции, и направился домой. Кучера будить пришлось, дремал на своей скамейке. Уже когда снял верхнюю одежду, управляющий помогал, Митрофан Федорович он, сообщил тому, «Государь осерчал на меня, домашним арестом наградил, без срока пока, так что на территории дома поживу, приглашения не принимать, сообщать об аресте, я хоть от этих торжеств отдохну, суетно оно, аресту я даже больше порадовался, чем огорчился, еще обратно во Владик пошлют, я вообще-то навоевался». Продолжения не хочется, любопытство утолил, и достаточно. Пусть война, как она и должна быть, заканчивается, а я в отставку. Кстати, прибыл знакомый ротмистр, что и проиграл мне этот дом, думал утешать будет. Я же даже не понял поначалу, о чем он. Просто махнул рукой и сказал наплевать на арест, и попросил помощь составить прошение об отставке. Потому как на военной службе себя не вижу, бардак и предательство, не хочу дальше служить. Тот вполне толково помог. С утра отправлю в военно-морское министерство, пусть по инстанциям дальше, глядишь и удовлетворят. Ротмистр отбыл, уже полночь была, ему куда-то на гулянку нужно, так что умылся и сам отбыл ко сну. С утра отправил два письма, одно в военно-морское министерство, второе на почту, родным в Москву, это второе, первое написал по прибытию, сообщив, что в столице, ожидаю встречи с государем. Сашка на поезде едет, когда должен прибыть с друзьями в Москву, написал, во втором об аресте написал, все равно узнают, мол, пока живу в своем доме, дал адрес, если навестить захотят, это все, вот так и стал проживать, и знаете, понравилось, из военного ведомства мне два сообщения прислали, о домашнем аресте, оформили его, а то как, я на службе вроде как, а второй отказ в прошении, недели за неделей летели, меня мало кто посещал, не хотели навлечь гнев государя, арест так арест, пусть и домашний, это меня только радовало, баньку мне отстроили от и до, красавица под железной крышей, и веранда открытая, но можно деревянные щиты надеть на петли и закрытое помещение для отдыха, если мороз или ветер, у баньки молодые елочки посадили, люблю хвойный запах, сад облагородили, низ деревьев побелили, 3 дня назад, а уже достаточно просохло, 12 мая было, все зазеленело, начали дорожки делать, разметили веревочками, половину раскопали, щебенки и песка телегами навезли, трамбуют и брусчатку укладывают. Хорошие работники, пусть работают. Сегодня 15 мая наступило, вчера прошла битва японцев и эскадры Рожественского, результат я заранее знал, даже утрешние газеты не смотрел особо, неинтересно. Впрочем, глянул, там заголовками пестрили статьи. Полный разгаром эскадры, русские новейшие броненосцы выкинули белые флаги. Вообще ничего не изменилось, что больше всего удивляло. Рожественский в парадном мундире сдался японцам. Позор, еще какой. Глянул статью без интереса, отложил и поглядывая с веранды бани на работу работников, их 9 на территории трудилось, работы много, на месяц им не меньше, качественно нужно сделать, чтобы провалов не было, ровные пешеходные дорожки по саду, к бане и другим строениям, вокруг дома, подъездная дорожка для пролетки с местом для разворота, все это и делали. Цельный инженер строительно дозирал и командовал. Не и бригадир был. Инженер редко появлялся, а бригадир постоянно тут. На нем доставка материалов и остальное. Работа спорилась, хотя и только начали. 3 дня всего, старое все убирали, но радовало. А тут фельдъегерь появился. Пешком, потому как все разворочено, на пролетке не заедешь. Я на веранде не один сидел, младшая сестрица Лукерья и матушка. Они еще 2 недели назад приехали, живут у меня, плюс тетка и дед, но их сейчас не было, укатили по магазинам с утра. 5 дней назад телеграмма, поезд пришел в Москву. Брат Сашка с друзьями благополучно доехали, встретили их там с цветами и оркестром. Отец тоже в столице был, приезжал, но вскоре отбыл. К слову, я семье передал 50 тысяч рублей ассигнациями. Просто в дар, что они есть. Сразу предупредив, что это разовая помощь, пусть сами думают, куда их деть, это их дело. Пока в банк положили. Время послеобеденное было, тарелки уже убрали, мы чай пили, прием пищи тут на веранде уже входил в традицию, всем нравилось, а тут нам мешают. Мне вот не понравилось. Для меня прием пищи, особенно время чая, священное. Срочный пакет от государя, сообщил подпоручик гвардии, видимо их так на посылках гоняют, молодых. Хорошо, я принял пакет, бросив на стол, расписался в поручении и продолжил чаепитие. Вскакивать не стал, я вообще в домашнем был, рубаха на выпуск, светлые свободные брюки, легкие туфли на ногах, благо было вполне тепло, пусть иногда и долетал холодный ветерок, не в форме. Дома ее не ношу, отвыкаю, готовлюсь к мирной жизни. Однако, подпоручик уходить не торопился, только отошел в сторону от выхода, там горничная принесла блюдо со свежим чак-чаком, к чаю. Лукерья и ждала его, чай пока не пила, что-то еще. Сделав глоток отличного чая, закупился у китайских купцов, там он куда лучше, чем тут продают, запас солидный имею, спросил я у посланца. Пролетка ожидает снаружи. Зачем? С искренним удивлением уточнил я. Я под арестом. Покинуть дом не могу. Запрещено. Это приказ государя. А где он? Я демонстративно осмотрелся. Приказ государя я слышал своими глазами. Потом из военно-морского министерства подтвердили. А вас я не знаю. Может, вы какой Вася Пупкин, обряженный в гвардейский мундир? Идите вон, милейшие, не мешайте нам чаевничать. Никуда я не пойду. Пока под арестом нахожусь. Тот постоял, явно находясь в замешательстве, и, развернувшись быстрым шагом, направился к выходу. Родные, что сидели рядом как мышки, отмерли. «Накажут?» – спросила матушка. «Да пошли они, будут мне еще отдых портить. Главное в отставку уйти, и можно попутешествовать. Начну с Франции. Еще пока не определился, с чего начать, с девушек или лягушечьих лапок. Что первым попробовать?» Тут я лукавил. По женской части, я вполне сыт и доволен, тут есть такие мадам, меня ротмистр свел, та приехала ко мне, раз клиент под арестом, и нашла девушку в содержанке. Многие так работают, копит на старость или мужа ищут, вот и подобрал по вкусу. Для всех, сиротка у меня живет, содержу ее, хотя все понимали. Так, кстати, с утра к подружке укатила, вечером будет. Мне Анна, так та назвалась, распространенное имя, нравилось, думаю с собой взять. Я твердо настроился на отставку и свободу, жду заключения позорного для России мира, чтобы 3-е прошение об отставке подать, 2-е уже было, и приезд этого фельдъегеря мне точно не понравилось. Да и с Николаем желания общаться нет, тот прокатил с дворянским патентом, так и не дал. Хотя я думал для этого и вызвал, но там другие разговоры пошли с закономерным итогом. Не дал, так пусть идет лесом. На карьеру плевать, остальное тоже, я из любопытства воевал, даже каторги не боюсь, просто уйду за границу. Дом жалко, но семью поддержал, думаю выдержат, если меня уже по-настоящему арестуют. А так мы немного поговорили, я успокоил родных, сказал, что в следующий раз этот гвардеец уже подготовится, а сам двинул прогуливаться по саду, нужно растрясти то, что поел, да и прогулки полезны. А так я был прав. На балконе в кресле качалки покачивался, когда снова прибыл фельдъегерь, пришлось спускаться вниз. Тот вручил письменный приказ императорской канцелярии. И что это? Изучив приказ, просто сложенный лист, без конверта, спросил я. Приказ прибыть в летнюю резиденцию, подписано канцелярией императора. И что? Мне не канцелярия императора дала домашний арест, не ей его отменять. Если покину территорию своего дома, нарушу приказ. Выход вон там. Подпоручик задумался и прямо спросил: «Почему вы отказываетесь выполнять приказ?» Я тоже задумался и, пожав плечами, честно ответил: «Эти недели были самыми лучшими в моей жизни, отдыхаю дома, родных встречаю, приглашаю разных людей. Вон, сиротку 16 лет на попечение взял, думаю вторую взять, одной маловато. Моя жизнь прекрасна, а вызов явно даст мне немало проблем. Мне это зачем? Я жду позорного окончания войны, закономерного итога которого жду давно, чтобы в третий раз подать в отставку и наконец можно начать путешествовать по России или за границы. Так что, подпоручик, идите к черту. Я конвой вызову и под охраной сопровожу». Тут же нашел тот выход: «Видишь балкон? Отличная позиция. У меня там пулемет трофейный, японский, все подходы держит. Давай, вызывай. Посмотрим, у кого патронов больше». Вызывальщик хренов. Дальше подпоручик стал ходить за мной и ныть, уговаривая пойти с ним. Я только отмахивался. Потом банально скрутил его, связал, и рабочие вынесли с территории, погрузив в пролетку, на которой тот приехал. Кучер поспешил укатить. Тут как раз от градоначальника человек пришел, еще вчера его ждал, и наконец принес паспорт простого гражданина России, Ивановского. А что, я патент ждать буду? Нет, да и давно махнул на него рукой, поэтому отправил запрос в мэрию. Дальше уже прибывшие сотрудники со мной работали, приняли заявление и изготовили вот паспорт. Я прикидывал, вернуть ли фамилию Иванов, как раньше было, но у меня остальные документы, на награды тоже, на Ивановского, так что недолго сомневался. И да, вместе с паспортом принесли документы на этот дом, переоформили наконец, а сразу все и принесли, что я год ждать буду. Вот и взял в свои руки все. Чиновника, мелкий чин, но все же нужный, я провел в свой рабочий кабинет, сам вина налил, и мы пообщались. Я ему озвучил свои хотелки: мне теперь нужен загранпаспорт, желаю начать его выделку, чтобы время не терять, договорились о сумме, я выплатил аванс, заявление написал под его диктовку, тот его забрал и отбыл, обещал за 5 дней, а это очень быстро, все сделать. У меня на посылках мальчонка, родственник управляющего. Так когда чиновник прибыл и паспорт принес, я сразу отправил мальчонку в морское училище. А что, патент штурмана торгового флота я так и не имел на руках и пока тут отдыхал, озаботился получением. Только документы нужны, паспорт годится, офицерское удостоверение почему-то нет. С директором училища уже общался, пару преподавателей тот вызвал, сам-то напомню дом покинуть не могу, а я спокойно сдал экзаменационные тесты, показывая, что тему знаю и даже кое-какой опыт имею. Так что, чтобы получить патент, нужны документы, поэтому паспортом я заботился. Его наличие решало немало проблем. Пусть Николай своим дворянским патентом подавится. Штурманский патент сегодня же привезут, там все готово, осталось завизировать, данные нового паспорта списать, внести в списки учащихся, и доставит, лично директор и привезет, немало ему заплатил, пусть побегает. Однако до вечера я не дождался. Снаружи, на улице остановилась гвардейская полурота конно, и на территорию прошел знакомый ротмистр, бывший хозяин этого дома. Прислуга проводила его ко мне на веранду, полдень, как раз чаем с ватрушками баловались. Кухарка у меня замечательная, уже все были, дед с теткой тоже присутствовали. Ротмистр с ними был ранее знаком, виделись уже, вполне приветливо поздоровался. «Привет, граф, чаю будешь? Тебе он, помнится, нравится». «Нет, Андрей, сам понимаешь, зачем я тут. Собирайся, едем к государю». «Едем так едем, не отстанете ведь», — вздохнул я. Быстро допив чай, прополоскав им рот, я направился к дому, нужно переодеться в форму. Граф шел рядом и как бы между прочим спросил: «У тебя действительно есть японский пулемет, даже 2, трофей, взял при уничтожении тыловой колонны противника за неделю до сдачи крепости, гачкисы, и патронов по 10 тысяч на ствол, и не сдал в крепости, так 4 взял, 2 передал, остальные мои честные трофеи, лично участвовал в уничтожении колонны, да пехота сразу потеряли их, недоумки, позицию не меняют, выставили как пушку, постреляли во время атаки, и потом ждут, когда из пушек прямой наводкой уничтожат. Так что, помогай не помогай, не в коня корм. И в своих бы стрелял, кто против меня, мне не свои. Ну-ну». Дальше тот ждал снаружи, я быстро переоделся, управляющий помогал, он немного взволнован был, вот и отдал ему несколько распоряжений. Прибудет директор морского училища, забрать патент с документами и выплатить требуемую сумму. Она на столе в шкатулке. Ждать меня не надо. Ну и там часть мелких поручений озвучил. А чуть позже, и уже когда катили на пролетке, граф еще один вопрос задал. А как ты так быстро до столицы добрался? В порту Владивостока подлодка есть. Вот на ней. Нырнули у Владивостока и вынырнули в заливе у столицы. Подлодка обратно нырнула. К базе пошла, а я сюда. А такое возможно? Явно озадачился тот. Какой далекий от морских дел человек. Так никто же не пробовал. А-а, шутишь? Знаешь, как меня в Артуре прозвали? Черт, точно, барон Мюнхгаузен. Значит, правильного ответа не будет? Нет. Пусть будет воздушный шар, или аэростат, в него поверит. Дальше мы уже общались на отвлеченные темы. Потом заехали на территорию, видимо, на этой пролетке было возможно, там к стоянке транспортных средств, о, даже автомобиль был, такой уродец. Гвардейские офицеры, передавая меня друг другу, довели до приемной секретаря, где я и стал ожидать приглашения пройти в кабинет. Также встал у окна и стал смотреть в парк, он заметно изменился. Голых деревьев нет, все листвой покрыто, фонтан из-за буйства зелени уже не видно, но парк ухожен, довольно красив. Кстати, летняя резиденция за городом находится, меня час везли, и это довольно быстро, но хоть не в Петергоф, туда далековато, а пока было время, размышлял. Я действительно побыстрее в отставку желаю, и ничего не хочу. Да, что заработал, махнул на то рукой, ну не дал дворянского патента, теперь из принципа не возьму. По пулеметам, то действительно было дело, поработал по тылам противника, но это не случайность, специально искал караван, где это оружие, и развеялся, и добыл нужное вооружение. Впрочем, наши похерили, что я им передал, именно так, как описал графу. Ну не меняют там позиции, хоть ты тресни, нет такого в уставе, а значит это ереси словоблудие. Так мне сказали, когда я их учить начал, матерно чуть не послали, больше ничего не передавал и не учил. Красиво крепость сдали. Что еще? Как домашний арест получил, я нанял пару купцов, один в Данию отправился, на днях должен быть, телеграмму получил, ручные пулеметы Максим со снасткой поручил ему купить. До десяток, мне больше и не нужно. С патронами, естественно, нужных марок. Второй купец был отправлен приобрести довольно редкую и новейшую в Германию взрывчатку, тротил, если проще. Вот этот справился быстро. Уже доставил морем 20 тонн, не выгружал, два дня стоит судно в порту на якоре. Прошлой ночкой темной я посетил судно и прибрал груз. Команда и капитан про это, похоже, так и не прознали, а купцу за работу уже заплатил. Место в большом хранилище освободил за счет продажи, тут в столице, 20 тонн риса, купленного еще в Артуре. Да войны взял. МЗ, если бы в крепости проблемы с питанием совсем в край были, передал, конечно, но не дошло до этого. Пока не приглашали, уже 20 минут жду, а такие настойчивые были, продолжил размышлять. Я собирался на восток отбыть, посещу Японию незаметно, и взорву броненосцы адмирала того к черту. Для того тротил и купил. Мстить нужно всегда. А вот захваченные русские корабли не трону. Это честный позор русского флота, пусть все видят. А вот тут секретарь, как выпустил из кабинета десяток офицеров, в основном морских, адмиралы и капитаны первого ранга. Я лениво кивнул им, фуражка на лотке, козырять не нужно. Впрочем, мне не ответили, даже не взглянули, красные и мокрые выходили, размазывая мокрыми платками испарину. Похоже, песочили их. ХМ, в кабинете снова морской министр и Николай. Последний в этот раз сидел за столом, а адмирал стоял, никто ему сидеть в этот раз не предложил, и снова у того рожа красная, ну точно проблемы с сердцем и давлением. Привычно, вытянувшись, козырять не стал, фуражка все так же не на голове, доложился о прибытии. Николай сразу взял быка за рога и спросил, вы действительно может уничтожить линейные силы Японии? Легко. А зачем? С сознательной сдачей эскадры, всякий смысл этого теряется. Крейсера во Владивостоке не помогут, да и остался один, второй на мине недавно подорвался. Эта операция имела смысл до прихода эскадры Рожественского, сейчас в ней нет. Подписывать договор о капитуляции придется, а тут хоть какие-то преференции будут. Огрызаться мы тоже умеем. А зачем капитуляция? Не понял я. Ну потопили морячки свой флот, сдали часть, это им бог судья, а бои на суше тут при чем? Что, броненосцы того уже по суше ходят, раздвигая землю дошли до железной дороги, обойдя позиции русских войск и перерезали снабжение. Что за бред? Армия разбита и деморализована потерями, не осталось другого выхода. Сменить командующего на нормального, а не идиота Куропаткина, или того же Алексеева, перегруппироваться и будут наши войска бить японцев в хвост и в гриву. У них коммуникации растянуты, со снабжением стало все плохо. Тут вас явно неверно информируют, чтобы побыстрее капитуляцию подписали, потому что японцы еще месяц назад выдохлись и стоят, только потому что русские войска бездействуют, их толкни, и они побегут. Воевать им уже нечем и некем, все людские резервы использованы, даже тылы. Они отчаянно молят своим богам, чтобы англичане через своих людей вас додавили, и вы капитулировали, окончательно превратив эту войну в позор России. На море уже ничего не решается, все решится на суше. Или вы хотите громко хлопнуть дверью? Впрочем, можно, я могу уничтожить линейные силы Японии, это несложно, но у меня будет встречное условие. Моя отставка сразу после войны. Почему вы хотите уйти с службы? Тихо спросил Николай. Вы это так издеваетесь? С искренним недоумением уточнил у того. Русский флот опозорился так, что все свои победы в прошлом похерил. Я не хочу служить, брезгую, презираю, и множество других эпитетов. Я форму эту не хочу носить, позорную. Капитан, взревел белугой, не выдержав моих слов, министр, но я его перебил. Рот закрой, не с тобой разговариваю. Еще пасть откроешь, зубы с пола будешь собирать. Тоже мне министр морской. Главный позор флота. Я с безразличием смотрел, как тот упал на пол и забился, похоже, инсульт, вон как половину тела перекосило, сделав несколько шагов к двери. Николай молча смотрел, неотрывно, на тело адмирала. Я приоткрыл ее и велел секретарю позвать врача, мол, министру плохо, удар хватил болезного. Суета недолгая была, я ожидал в приемной, адмирала вынесли на носилках, врач был, а через пару минут меня снова позвали. Николай один был, не боялся, знал, что его не трону. «Вам незнакомо чинопочитание, к опозоренным не проявляю», — коротко пояснил суть дела. «Прикажу снять с вас чин, будете снова лейтенантом, это за неуважение к министру и Андреевскому флагу. Мне откровенно плевать было, я одной ногой на свободе, хоть все пусть снимает, похер, поэтому коротким пожатием плеч показал, как я к этому отношусь». Николай вздохнул и сказал: «Вы отправляетесь на Дальний Восток, ставлю прямой приказ уничтожить линейные силы Японии». «Будет выполнено», кивнул я и продолжил. «Хотелось бы уточнить, линейные силы – это броненосцы и броненосные крейсера, на мелочь внимания не обращать, вы правильно поняли. Какой срок для выполнения приказа вам потреблен?» 2 недели от сегодняшнего дня, немного подумав, сообщил я. «Вообще справлюсь быстрее, взял дней 5 сверху, мало ли что будет. Я принимаю ваши условия с отставкой, как приказ будет выполнен, его подпишут. Вот еще одна копия, надеюсь, что прошение будет удовлетворено после выполнения задания». Положил я на стол Николая еще один лист и, коротко кивнув, покинул кабинет. Больше, видимо, общаться государь со мной не желал. «Капитан», — окликнул меня секретарь, и взглядом указал на пакет на столе. «Лейтенант, сняли с меня чин капитана 2-го ранга. Взяв его, я открыл, тот не запечатан, тут приказы немедля отбыть на Дальний Восток, выполнить секретное задание. И вот неожиданность, патент на какого-то дворянина Ивановского, его я выложил, если Николай сам брезгует вручить, то оно мне не надо». Да и планы насчет дворянства изменились давно, остальное прибрал. А когда я двинул к дверям, секретарь напомнил: «Лейтенант, вы кое-что забыли», указал взглядом на патент. «Я ничего не забываю, и никогда, ваше превосходительство», ответил я этому высокому чину, и покинул приемную. Дальше меня вывели за территорию, тут уже личная пролетка с кучером ожидала, и покатил в морское министерство, где сообщил о решении государя. Меня обломали. Приказ из канцелярии пока не пришел, и изменить документы я не могу, как и менять знаки различия на лейтенанта. Посоветовали через пару дней зайти, тогда приказ точно будет. Поэтому покатил домой, а там директор морского училища как раз был, только приехал, поговорили, я расплатился за работу, забирая патент штурмана, ну вот хоть есть доказательство, что моряк по профессии. Паспорт тоже привез, так что тот был довольный, а я сообщил родным, что получил от государя особое задание – взорвать броненосцы и крейсера силы Японии, а что, и в министерстве про это не раз сказал, там взяли на заметку, слухи сразу пошли, так что за домом без свидетелей достал мотодельтаплан, вещи уже собрал, велел меня ожидать, и рабочие, толкая, выкатили аппарат на улицу. Там забрался внутрь, и при множестве свидетелей, даже городовым приказал освободить проезжую часть, разогнался, и звеня мотором стал набирать высоту, направляясь в сторону Дальнего Востока. А вот так, месть мелкая, все посольства сразу забегают, стараясь выяснить, что за аппарат, чей и где купить, а сам вскоре сменю мотодельтаплан на самолет, и дальше полечу. Да, привлекал внимание, но на то и надежда, японцы быстро узнают о приказе, что я получу, думаю даже до того, как доберусь до Владивостока. А скучно мне, тут хоть движуха пойдет, японцы будут прятать от меня корабли, а я искать и взрывать. Ну мне весело точно будет, про японцев не скажу. Ну и напомнить свое имя, а то уже подзабывать стали. Мол, подумаешь, два броненосных крейсера взорвал, зато наши моряки четыре своих новейших сдали, подняв белые флаги. Все про них говорят. Это я так, злобствую потихоньку. Мотор гудел, летел на километровой высоте, дно было, так что многие на шум головы задирали и, придерживая шапки, смотрели, как я лечу дальше. Добрался до другого берега Ладоги, с трудом нашел песчаную косу, камни были, но сеть смог, не зацепив их, а как-то мест для посадки больше не было, дальше поужинал, и как стемнело, перебрала на борт гидросамолета, с помощью шлюпки, и взлетев с вод Ладоги, направился уже прямиком в сторону зоны боевых действий на Дальнем Востоке. Причем, мыслишка залететь во Владивосток, отметиться в штабе, командировку подтвердить, была мной отвергнута. Там уже будут знать суть задания и любыми способами постараются задержать. К черту их. Вот так вскоре и уснул, под монотонный звон электромоторов, все же мизерный звук, но те издают. А летел и днем, и ночью, садясь на водоемы, заряжал и дальше взлетал. Тратил на перезарядку по полтора часа и сразу дальше, так что добрался до Кореи, за четверо суток. А ветер дважды встречный был, здорово замедлял, плюс сутки я отдыхал на берегу большого лесного озера и создавал адские машинки. Да и скорости я не повышал, летел на крейсерской, а самой экономичной. Это не 250 км в час, а 220, уточню. Нужно время дать, чтобы информация разошлась, и японцы призадумались. В отличие от русских моряков, те меня уважали и даже побаивались. Белым дьяволом называли. Уж они-то точно всерьез пришедшую информацию воспримут. Понятно, что искать их нужно ближе к Владивостоку, блокируют там остатки эскадры наших кораблей, но там поработаю в самую последнюю очередь. Меня интересовала Сасеба, главная военно-морская база военного флота Японии. После боя с эскадрой Рождественского, поверьте, именно там исправляют те повреждения, на пару недель точно застряли, вот и займусь ими там.